Глава 48. Снова темная, тесная винтовая лестница. Ступать старались осторожно. Шли готовые к бою вслепую. Самострел в руках, у Брави нож в зубах, у Бурцева меч на поясе. И не видно низги. А ступеньки скрипели. Так и пели проклятые рассохшиеся ступени. Если фашики услышат... Их не услышали и не могли. Бурцев уперся теменем в низкий потолок. Не сразу сообразил, что над головой крышка люка. Попытался поднять, а нифига, даже не шелохнулась. Вот ведь ёпс! Он поскребся от доски арбалетом. Стукнул пару раз. Сверху ответили грубо, раздраженно. — В чем дело? Сказано же, после вечерней молитвы сюда не лезть. — Господин хранитель, премного извиняюсь, но там внизу брат Себастьян говорит крамольные речи. Жалобно проблеял Бурцев. — Об одержимом веригах, которого повесили у Исафатских ворот, говорит, это был посланник Господа, которого... — Оборвали. — Завтра! Все завтра! Но завтра, может быть, поздно, господин. Брат Себастьян подбивает других братьев на бунт. Неспокойно у нас. Сработало. Наверху лязгнуло. Тяжелый люк приподнялся. Но... В проеме возникло недовольное лицо. Каска надвинута до бровей, но только до бровей. Рядом с каской ствол шмайсера. Ищет. Кого бы поймать на мушку? Но пока только ищет. Короткую, толстую стрелу Бурцев садил точнёхонько промеж глаз, в незащищенную переносицу. Стрелял почти в упор, так что арбалетный болт прошел сквозь череп, как сквозь гнившую труху. Звякнуло где-то за затылком фрица. Тупорылый наконечник уткнулся в каску и приподнял ее так, словно у эсэсовца волосы вдруг стали дыбом. Тугой ремешок каски впечатался в горло, вздернув кверху бритый подбородок гитлеровца. Шмассер выпал. Губы немца искривились, часто-часто задергались, глаза выпучились, соперенье закапало. А Бурцев уже откидывал крышку люка, отпихивал навалившийся труп, откинул, отпихнул, скочил на верхнюю площадку. В центре пулемет МГ-42. Трехногая станина позволяла крутить ствол на 360 градусов. Дальше прожектор. И деревянный щит с прикрепленным к нему... Ого! Полевым телефоном. Связь с проходом шайтана? В самом деле... Телефонный кабель переплетался с электрическим, и поддерживаемый стальным тросом тянулся от звонницы к проволочным заграждениям основных позиций цайт-команды. Между прожектором и телефоном второй номер пулеметного расчета, или наоборот первый. Фриц суетился, к телефону не лез. Понимал, не успеть уже. Одной рукой рвал из кобуры пистолет, другую тянул к веревке, что свисало сверху, дотянулся, вцепился в узловатый конец. Мля! Это же колокол! Сейчас как громыхнет! И рот эсэсовца уже разъявлен для вопля. Рот заткнуть! Что было сил, Бурцев засадил дужкой арбалета фрицу под кадык. Захлебываясь собственным хрипом, Паша косел под треногу МГ-42. «Колокол остановить!» Всем телом Бурцев повис на потревоженной веревке. Остановил раскачивающийся маятник и увидел ствол Вальтера. Ствол смотрел в лицо. Привалившийся спиной к пулеметной станине эсэсовец хрипел и держал пистолет обоими руками. Кричать он сейчас не мог. А вот стрелять! Эсэсовец сжал спусковой крючок и... Не промажет, мелькнула мысль, холодная, как сама смерть. И не дожал. Джеймс, вот кто не промазал. Брави опередил немца на долю секунд. В этот раз наемный убийца пустил в ход непривычный кольтелло. Нож остался в зубах Брави. Хватать его, терять бесценное время. Сдзинкнула арбалетная тетива. Оперенный болт пригвоздил Фашика к деревянному ограждению звонницы. Немец выронил пистолет. Бурцев утер лоб. — Спасибо, Джеймс. — Не за что, — криво усмехнулся Брави. — Не для тебя стараюсь, для себя. Если ты погибнешь, кто мне тогда откроет секреты хранителей? Не забывай, ради чего я пошел за тобой. — Хорошо, постараюсь. — Все верно. Папский шпион и тайный убийца Джеймс Банд — не бескорыстный помощник и неверный вассал. Наемник. И платой за его услугу будет информация о хранителе гроба. Но это позже. Когда они разберутся с немцами и вырвут из лап цайткоманды Аделаидку. Бурцев осмотрелся. Прислушался. Было тихо. И тревоги не было, и колокольня с пулеметом была в их полном распоряжении. И под пулеметом коробка с ленты на 2,5 сотни патронов. И рядом еще одна, не открытая, не початая. И можно действовать дальше. Ну что, понеслось? Бурцев развернул прожектор. Полоснул лучом по стражам Ордена Святой Марии. Те ослепленные, удивленные, озадаченные, прикрыли глаза руками, опустили оружие, отступили от костров и постов и попали под удар. В электрическом свете мелькнули арбалетные болты и стрелы лучников. Сверкнули клинки, секиры, наконечники копий. Люди Мункиза и дружинники Бурцева навалились со всех сторон. Часовые даже пикнуть не успели. Все. Бурцев развернул прожектор. Иллюминации больше не требовалось. Спящих тевтонских братьев, полубратьев и кнехтов повстанцы Эль-Кутса вырежут в темноте. Расправа была недолгой. Церковь гроба и Сен-Мари-де-Латен больше не принадлежала немцам. Но вот остальной город... Темнело. В сгущающихся сумерках на улицах отчетливо виднелись факелы и фары рыцарско-фашистских патрулей. От явских ворот доносилось лошадиное ржание и рокот двигателей. Похоже, готовился к эвакуации очередной караван цайткоманды. Где-то у северной стены спугнула тишину трескучая очередь. И еще одна. Грохнула граната. Какие-то нарушители комендантского часа напоролись на патруль. А может, шла зачистка в подозрительном доме? Потом коротко рявкнул и умолк пулемет в южной части города за проходом шайтана. Да, стрельба после отбоя здесь, по-видимому, в порядке вещей. Бурцев не без труда выдал шмассер из рук мертвеца с арбалетным болтом в черепе. Повесил пистолет-пулемет на плечо. Спустился с колокольни, бросил коротко. «Работаем!» Работали спорно. Бурангул и дядька Адам при помощи Мункиза сколотили небольшой отрядец из лучших стрелков. 2,5 десятка человек, вооруженные тевтонскими луками и арбалетами, по подземному ходу отправились к развалинам госпитальерской резиденции. Снаряды горшки с порохом, предназначавшиеся для атаки на эсафатские ворота, Бурцев распорядился пока припрятать в тевтонском арсенале. Посудины с греческим огнем подняли на второй этаж колокольни Сен-Мари-де-Латен. Туда Бурцев поставил Хабибуллу, умеющего обращаться с гремучими смесями, и бойцов Бейбарса для прикрытия огнеметчика. На самой верхотуре у пулемета дежурил Симадзян. Любознательный китаец, как и Едвига, в свое время изучал под руководством Бурцева стрелковое дело, так что в случае чего мог и пальнуть. Впрочем, стрелять без крайней необходимости, без очень крайней, Бурцев категорически запретил. У Сыма Цзяна была иная задача — шарить лучом колдовского огня по окрестности, дабы колокольня не вызывала подозрений у немцев. Теперь предстояла охота за шайтановой повозкой. Охотников было немного, чтобы не спугнуть добычу. Бурцев, Жан Эбеленский, Джеймс Банд, Гаврил Алексич, Дмитрий, Освальд, Збыслав. Да еще Бейбарс пожелал пренепременно сопровождать в этой вылазке Каида Василия Вацлава. Не доверял ему мир, опасался предательства. Пришлось брать с собой. Такого не переупрямишь. Вывели из конюшни рослых тевтонских лошадей. Вся группа захвата облачилась в одежды и доспехи орденских братьев и полубратьев. Напяли кольчуги, плащи с черными крестами, закрытые шлемы топхельмы. Бурцев сунул в седельную сумку шмайсер, а вот латные перчатки одевать не стал. Без них стрелять удобнее. Бейбарс готовился к операции на свой лад. Нацепил под накидку пращу. Прикрепил к рыцарской перевязи сумку с десятком небольших булыжников. Что ж, у будущих султанов свои причуды. Выехали.